Когда ночного сна оказывается недостаточно для восполнения запасов энергии и усталость накапливается, тогда все ритмы жизнедеятельности замедляются, и организм начинает взывать о помощи уже не суточных, а недельных или месячных ритмов. О том, как ощущает человек смену сезонов, лучше всех сказал наш великий поэт в своей «Осени». Весной он болен, зима прекрасна, но чересчур длинна, лето со своим зноем и мухами губит все душевные способности, и лишь осень возрождает его к жизни. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. И снова жизни полон. Таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Перед нами единственные в мировой поэзии стихи о сезонно-годовых биоритмах, о воздействии каждого из четырех времен года на душевное и физическое состояние человека. У читателей Пушкина его ненужные прозаизмы находили полное понимание. Сезонные ритмы ощущают на себе все, и люди, и животные. Многим приходилось наблюдать перелетное беспокойство у птиц. Но кроме сезонных, есть у организмов еще годовые ритмы. Им подчиняется, например, нерест у рыб и других обитателей океана. Двухлетние – они властвуют над плодоношением яблонь. Трехлетние – у многих спортсменов этим ритмом следует кривая их достижений. Семилетние – последнее обнаружил у творческих людей Перна. Каждые 7 лет, утверждал он, человек творческий испытывает подъем душевных сил, работоспособности, воображения. Затем идет спад, затем снова подъем. В качестве примеров Перна приводит Гёте, Бетховена, Вагнера, Канта, Рембрандта. У его современников, например, у Бехтерева, эта идея вызвала сочувственный отклик. Нынешние биоритмологи также соглашаются с ним. Вот уже 2 десятилетия не стихают споры о многодневных ритмах, открытых в начале нашего столетия. Тогда австралийский врач Герман Свобода опубликовал в Лейпциге научный труд, в котором описывал замеченную им за годы практики и специальных наблюдений закономерность. Все люди, утверждал он, простужаются не когда придется, а через промежутки, кратные 23 или 28 дням. С такой же закономерностью возникают у них сердечные приступы. И живут они столько, что если сложить все прожитые ими дни или дни любого их предка, получится число, кратное тем же 23 или 28. Вскоре о сходных наблюдениях сообщил немецкий врач Вильгельм Флис. Одни и те же пациенты, писал он, обращались к нему с жалобами на приступы астмы, тошноты и кашля, тоже не эпизодически, а через промежутки, кратные 28 и 23. Флис полагал, что 23-дневный ритм воплощает в себе мужское начало, а 28-дневный – женское. Позже первый из этих ритмов стали называть физическим, а второй – эмоциональным. Третий ритм, 33-дневный, открыл австрийский инженер и преподаватель Альфред Тейтшер. Он утверждал, что способность студентов усваивать учебный материал и качество их ответов на занятиях подвержены циклическим колебаниям в 33 дня. Этот ритм взлетов и падений умственной деятельности назван был интеллектуальным. Представьте себе 3 синусоиды с периодами в 23, 28 и 33 дня. Все 3 начинаются в момент нашего рождения и текут всю жизнь равномерно, не сбиваясь с фазы. в дни, соответствующие гребню физической синусоиды, мы ощущаем прилив сил и бодрости. Спустя 11,5 суток наш тонус резко понижен, а еще через 11,5 суток и вовсе на нуле. Сходные перемены постигают сферу наших чувств и сферу интеллекта. На вершинах преобладание хорошего настроения, мобилизация творческих способностей, созидательный труд, на спаде все наоборот. Считается, что когда синусоида переходит ось абсцисс, то есть проходит через ноль, наступает критический день. Организм перестраивается, все в нем зыбко и неустойчиво. Если две синусоиды проходят одновременно через ноль, день получается критический вдвойне, а если три – втройне.